Я очень часто иду даже по рынку, ну или в магазине. Очень важно, куда я направляю свою энергию. То есть энергия, вот это мои купюры, это та энергия, куда я ее направляю. И я выбираю направление, куда она пойдет. То есть не просто я покупаю что-то, а У я кого отдаю попало, да? энергию, и она за это что-то куда-то идет. Вот нужно правильно выбрать направление, куда идет эта энергия моя. Слушай, ты точно на этой земле живешь? Более того, вот у нас вот нашей кругу в этом деловом жесткого финансового контроля нет. То Вот есть это вот поподробнее, это как? многое не фиксируется документально, на словах, на доверии. Сейчас у нас такой вот момент в жизни наступил, когда накопленная информация, накопленные какие-то, может быть, где-то представления, образы о нашей культуре, о наших укладах, пора переводить уже в жизнь. Пора воплощать жизнь. То есть жить по тем заветам, которые оставили наши великомудрые предки. Самодостаточность, самопроизводство, самообеспечение. Ну, вот это все, что вот связано с сами, ни от кого не зависим. То есть быть хозяином на своей земле. Попытки многие люди делают, создают какие-то общины, поселения. Но очень часто как-то это все сваливается, знаешь, как так вот. Вроде собрались, а потом разбежались. Вроде бы собрались, начинаются какие-то неприятности, ссоры. Но у тебя есть очень хороший опыт, когда ты собрал своих родственников, знакомых и примером своим, какими-то напутствиями, конкретным направлением стал создавать вот это вот благополучие для себя, для своей семьи, для ближайшего окружения, для родственников, родовичей. Вот мне хотелось бы, чтобы ты поделился этим опытом и чтобы твой опыт стал примером для других. Вот поделись, пожалуйста. Ну, как часто уже упоминалось, что в своем прогрессе каждый человек начинает развитие самого себя. То есть сначала нужно свои силы, свой ум, свой разум укрепить, восстановить, и потом человек находит себе свою половинку и создает семью. То есть это второй уровень созидания мужского, человеческого. После того, как он смог создать семью и родить детей, он должен объединить вокруг себя близких себе людей. И это как бы вот третий уровень созидания, третий уровень прогресса, это когда общество структурируется в рода. То есть мужчина собирает вокруг себя род. Это ячейка общества, родовая ячейка. Она была когда-то разрушена, наверное, после революции, когда происходила коллективизация. И многие родовые дела, которые передавались из поколения в поколение, были прерваны. Вот. И сейчас как бы все хорошее, это забытое старое, вот. Мы как бы пытаемся возрождать это все, родовые дела. Вот. И как объединить вокруг себя родовичей своих, это, конечно, непростой вопрос, вопрос организации и самоорганизации. Вот, он на многих замешан вещах, в том числе и на материальных, и на духовных. Единой как бы кальки, как это сделать, нету. Вот, ну, нам как-то удалось вот нашему роду сплотиться, ну, наверное, вокруг меня, как стержня, в духовном и материальном плане. То есть мы создали как бы организацию, у нас частная клиника стоматологическая лаборатория, и сейчас мы расширяемся и хотим создать предприятие по производству, производственное уже предприятие, основанное на знаниях из многих планов, то есть и химии, и физики, и медицины. И вот на стыках вот этих знаний рождаются новые знания, новые продукты, новые материальные вещи. Все это идет стержнем, проходящим через все это, идет идея созидания. Так как мы считаем себя сварожичами, да, внуками сварожича, а сварог — это творческое начало рода, творческое начало Всевышнего. Вот. И в этом ключе мы в созидании пытаемся строить направление своей деятельности. Ну вот на тебя, если смотреть так вот, встречает человека, у нас же многих по лицу определяют, а по внешности, по походке, ну да, вот такие вот моменты. Встречают по одежке, то, что называется. Вот не скажешь, что ты был такой человеком, скажем так, избалованным, что сразу у тебя там золото, бриллианты, мудрость, вот сразу вот прям тебе была отдана, и ты так вот не напрягаясь взял. Видно, что ты к этому шел. Видно, что ты греб по полной программе. Видно, что ты этого добивался. Вот чуть-чуть о себе расскажи. Как ты дошел вот до простого понимания, что по укладам нашим надо жить, по канонам надо нашим жить, по заповедям наших родовичей надо жить, а не просто так вот, как нам подбрасывает цивилизация, вот эта вот вонючая, противная. Духовный стержень, он как бы врожденный, он закладывается. И такие понятия, как совесть, как понимание, что такое хорошо, плохо, оно врожденное. То есть мы в детстве уже, я помню, еще маленьким ребенком был, и я уже чувствовал, что воровать это плохо. И когда я воровал, то я чувствовал, что я делаю неправильно. Но со временем, конечно же, наслаиваются знания, наслаиваются человеческие ценности. Ценности цивилизации, во многом они противоречивы, и я тоже поддавался и в своей жизни и соблазнам, и различным кривде, и лжи. Вот. Но с возрастом постепенно плевела от зерен начинают отделяться, и шелуха отпадает, все главное начинает складываться в копилочку и цениться. Образование – это, конечно, очень важный фактор каждого человека, и каждой семьи, и каждого ребенка. Я призываю всех, чтобы сейчас образование – это дело рук родителей и рода, потому что то образование, которое сейчас государство предлагает, оно, конечно, очень слабое. Оно не складывает мировоззрение в ту единую мозаику, а разбрасывает его, кусками рвет. Поэтому это дело рук своего рода и семьи. Вот. И образование, конечно же, сыграло определенную роль в становлении мировоззрения, в том числе и естественное образование, и гуманитарное образование, и естественные науки, физика, химия, математика. Мы сейчас занимаемся практически сочетанием медицины, информатики, механики и химии, вот, в едином потоке. И рождаются интересные вещи, конечно. И вот вообще все прорывы научные, они происходят на стыках, вот, на стыках мировоззрения, мировоззренческих дисциплин, вот, которые как раз образование государственное и ведет в разных плоскостях, не дает им соприкасаться. Все разбросано, да? Да. А скажи, вот ты можешь припомнить тот момент, когда ты понял, все, точка невозврата пройдена. Вот теперь вот все, что касается цивилизации, вот этой дуристики всей, меня больше не интересует. Я вот понял, что только так и по-другому невозможно. Вот что повлияло окончательно, что вот только так и по-другому никак. Ну, наверное, такой точки невозврата, вот четкой, конечно, грани не было, но, наверное, период такой был. И очень сильно на мое мировоззрение повлияли, как это ни странно и как это ни парадоксально, это масонские мировоззрения, в частности, этот генерал Петров, концепция общественной безопасности, она меня, и они меня познакомили и с Романом Тадеушевичем Ключником, и потом мы уже с ним уже связались, и тоже практически случайно познакомились и подружились. Ну, как бы четкой грани не было. Это был определенный период. Накопление такое Да, происходило. да. Понятно. А вот теперь вот такой вопрос. Ты, когда встречаешь человека, ну, близкого по духу, а может быть, еще не совсем сформировавшегося, но у которого есть какие-то проблемы. Проблемы с мировосприятием, мировоззрением, миропониманием. Может быть, есть какие-то пагубные привычки. Сейчас у нас на каждом шагу это встречается. И ты видишь, что этот человек перспективен с точки зрения рода, то есть еще, ну, не кончено, еще можно дать ему возможность стать человеком с точки зрения родовича. Вот какие ты слова находишь для того, чтобы сказать: слушай, дружище, ты завязывай с этим делом, вот давай-ка вот этим лучше займемся. Вот как ты общаешься с такими людьми, у которых вот проблемы в жизни есть? По-разному, конечно, со всеми, потому что я вообще считаю, что навязывать свою точку зрения или ставить ее выше чьих-то точек зрения, это неправильно, потому что это отталкивает, как правило, людей. И если даже ты хочешь ему дать какие-то советы, дать ему знания, то чаще всего своей попыткой ты его только оттолкнешь от этого. Поэтому советовать или какие-то точки зрения ему показывать хорошо бы косвенно. То есть через лучше всего своим примером. То есть когда люди видят, что приходят на капище, допустим, и видят, что благожелательная атмосфера, что нет ни пьянства, ни каких-то плохих вещей, когда все ясно, когда все объяснено предельно, и никаких нет ни тайн, ни закулисья, то они люди сами тянутся. Конечно же, в поисках соратников сейчас, я вот сейчас призываю силы Всевышнего для того, чтобы послал нам соратников в нашем вот деле, в деле развития именно научных подходов, научных дел. А кто тебе нужен сейчас? Механики, айтишники, станочники, такие люди. Химики. Хорошо. Наука, как и образование, это такая сфера нашей жизни, которая требует вложения ресурсов. Ну, как это, мироедческий такой институт, вот мир должен кормить это, как и жрецов, там, учителей, да, наставников, которые здравой занимаются людей. Вроде бы это потребители, они потребляют, они, по сути дела, ну, материальных средств каких-то там не создают, но без них жить невозможно. И вот наука, которой ты занимаешься, наверное, вот с наукой, которой ты занимаешься, наверное, та же самая история. Нужно вкладывать, вкладывать, вкладывать и Конечно. вкладывать. Вот вопрос, для того, чтобы вложить, нужно откуда-то деньги взять, какие-то ресурсы взять. У тебя как происходит становление вот этого фонда, из которого ты можешь потом выделять средства на какие-то изобретения, разработки, проверки, там, ну, вот это все, что связано с наукой. Ну, как я уже говорил, что мое самое главное образование, которое дает мне сейчас хлеб, это медицина. Сейчас я хирург-стоматолог, я занимаюсь имплантациями, пересадками, ну и так далее, и протезированием в том числе. Поэтому у нас клиника, то есть несколько человек работает, лаборатория, в которой изготавливаются, в общем, мы занимаемся зубоцелительством, так можно сказать, да, исцеляем разрушение в зубочелюстной системе человека. Вот. И покамест это основной ресурс, который я практически на 80% вкладываю пока сейчас в науку и производство. Наукой тоже сейчас пока занимаюсь только я один. Ну, есть, конечно, помощники, но они не наука, а чисто принеси-подай. В будущем вообще науку всегда поддерживает производство. Все научные центры всегда находятся при производственных центрах. И это во всем мире так. И от этого никуда не денешься. И, конечно же, фундаментальная наука, которая не прикладная, которая не приносит, можно сказать, результатов, она тоже финансируется производственными центрами, ну и государствами, конечно. Но сейчас государство, наверное, не очень тебя хочет финансировать, тогда. Да. Поэтому Ну, тут я сами с сильно, усами сильно взять. туда и не пытаюсь просить оттуда, потому что там тоже, я думаю, что много подводных камней и капканов, поэтому я стараюсь пока своими силами. А как ты видишь, есть ли возможность брать твой опыт, твои знания, умения и как вот так вот расширять, делать уже народную сеть? Вот где будут уже целительством зубов заниматься, а не зарабатывать только на этом деньги, ну там залечили кое-как, там через год опять к нам придет, мы опять ему залечим. То есть мыслить о человеке, о его здоровье, а не о заработке зубов на болезнях человека. У тебя же, наверное, такой подход, насколько я понимаю. Ну, это духовно-нравственный стержень. И таких врачей я скажу много. Не все рвачи, есть и врачи. Ну вот можем ли мы, например, создать какую-то, как сейчас иностранное слово, концепцию, да, то есть видение образа жизни, основанное на наших каких-то взглядах, на нашем мировоззрении, и предложить, друзья, не надоело вам вот в этих вот паразитарных структурах находиться? Ну, совесть там не гложет вас, когда вы подчиняетесь укладам? Может быть, давайте свою сеть создадим и через это и увеличим объем финансирования вот научной деятельности и новый прорыв, да, какой-то сделаем, русский славянский прорыв, да, вот в этом направлении. Но это же интересная тема-то. Да, это было бы очень здорово и хорошо, если бы таких центров было их достаточно, хотя бы там, ну, хотя бы два, да. Я просто вокруг себя таких пока не вижу. Ну, может быть, да, дать клич, и пускай выходят Может быть. люди, а ты уж прощупывай, смотри, свой, не свой, чужой, какие взгляды, рвач, не рвач, созрел, не созрел. Я думаю, как раз вот таких центров сборки, да, должно множество появиться, и тогда они начнут друг с другом В каждом взаимодействовать. регионе, в каждом Да, городе, да. да. Но должен быть единый координационный совет, когда ОТК такое, да, чтобы налевак не ушел, чтобы не портачил, чтобы нормально все было, да. Поэтому кто-то должен за этим наблюдать, кто-то должен обучать, кто-то должен следить, кто-то должен взаимодействовать. Потому что одно дело, да, договорились, а у него там что-то свое, там тараканы на гармошках играют, да? Ты им так, а они Но я говорят, говорю, не-не-не. что вот эта духовная синхронизация – это довольно сложный и, наверное, длительный путь. И не так это все просто. Но это реально, на твой взгляд? Может быть, я один такой-то сумасшедший фанатик, мечтающий об этом? Ну, я тоже мечтаю. Встретились два одиночества, да? Да. Ну давай тогда. Не, Да. ну, по крайней мере, у нас что-то получается. Вот у нас уже что-то получается. По крайней мере, вот наш коллектив, там, ну, человек 10-15, которые работают в клинике, там братья мои, сестры, дядьки, Семейный бригадный подряд, да? дети, да, племянники. Слушай, а у тебя Вот. не случалось такое, что приходит прям вот свой, вот прям вот родня роднёй, приходит прям вот, ну все, и говорит, хочу, вот давай, я у тебя буду. Ты ему доверяешь, а он бац там и начинает дурака валять, заниматься непотребством. Не случалось такое? И как ты поступаешь, если такое происходит? Это родственник? Ну, он как бы не выпадает за родовые, как вот есть, знаете, урода остается. Выродок, да, Да. такой. Ну, не вы, ну, урода он остается. Урод остается. То Да. есть выродком его не делаешь. Да. Он Так. как бы просто выпадает за рамки организации, но урода остается там. То есть мы ему все равно помогаем. А Мы. как помогать? Он же, ну, скурвился, предал, отошел, что-то сделал не то, подвел. Ну что? Предал, может быть. Ну, вот как вы с Но ним? он же свой, все Ну, равно. понимаю, а как вот, как? Это очень больной вопрос. Как помогаем? Как оставляете его в роду, как Да. взаимодействуете? Мы его не изгоняем, то есть он вхож к нам и домой, и в наши ряды, и на праздники. Просто в организационной вот этой структуре дела нашего, да, круг дела, он уже в круге дела, он уже не участвует. Бывает так, человек не справился с чем-то, и такое вот предательство получилось. И начинаем разбираться, оказывается, он просто был некомпетентен в этом направлении. Но мы слишком много возложили на него, да, он сказал, да, я согласен, а по факту он не был готов. И получается, что мы загрузили тем, что он не способен был решить. И мы способны сами признать свою вину, что мы не усмотрели, что много на него загрузили. И вот эта честность с самим собой ведь тоже должна Да, присутствовать. конечно, И вот в этом конечно. случае тогда, если этот человек наш родович, если он это не по злобе сделал, мы даем ему второй шанс, но в этом случае, наверное, с должности, где есть ответственность вот такого уровня, мы как-то опускаем на должность чуть пониже уровня, но он остается при деле, при Да, нас, да? да. То есть говорит, ну не справился ты с автомобилем, ну вот тебе лопата, да? Примерно так? Так. Ну такой интересный пример. То есть эта практика показывает жизнеспособность, да, такое? Конечно. Хорошо, то есть получается, у тебя из родственников вот таких вот прям выродков, кого ты выкинул, и больше все, не подходи ко мне за километр, таких нету. Нет. Но это уникальный случай, потому что я-то знаю, что кто семейный какой-то бизнес организовывал с родственниками, там, ну, чуть ли не до мордобоя доходило, а у тебя так все гладенько происходит, прям завидно. Слушай, ты точно на этой земле живешь? Более того, вот у нас вот нашей кругу в этом деловом жесткого финансового контроля нет. То Вот есть это вот поподробнее, это как? многое не фиксируется документально, на словах, на доверии. Многое так работает. Финансовые инструменты на доверии. То есть не через договора, печати и подписи, а чисто на словах, на То есть доверии. пришел, говорит, хочу миллион, ты ему миллион даешь? Ну, типа того. Я уже работал в поликлинике хирургом и свой кабинет уже организовывал. И брату своему двоюродному сказал, говорю, брат, давай выучу на тебя на зубного техника. Он очень долго сомневался, потому что он с высшим образованием инженер уже к тому времени был, работал на заводе, полоску получал, все как положено, и долго сомневался. Вот. И тогда я ему сказал, что 1/3 от заработка ты будешь получать. И вот этот договор, который вот как бы в самом начале, еще когда ничего не было, на берегу все это происходило, этот договор в силе и до сих пор. И вообще этот вопрос о распределении плодов труда, это же очень краеугольный камень вообще всей финансово-политической структуры, всей системы. Эксплуатируешь ты человека или не эксплуатируешь? Где эта тонкая грань? Вот. Этот вопрос очень часто возникает и в моем философском изучении, и в прениях различных. Если он платит такую-то сумму, он эксплуатирует, а если платит такую, то уже не эксплуатирует. А где вот эта грань? Да? И как для себя решил эту грань, определил? Это интуитивные вещи. А со всеми так, 30 твои, 60 там. И сейчас получается, что вот это как бы почти универсальный инструмент. А вообще как распределяется? Вот это хорошо, 1000 рублей заработал, 300 и вот 30 ему отдали, а вот эти вот оставшиеся деньги, как они идут? Тебе в карман, в общий котел, как-то там еще с кем-то рассчитываешься, вот чтобы понять, как это все действует. Они идут мне в карман, и я уже управляю организацией, построением, затратами, инструментами, оборудованием, свет, газ, тепло, наем, ну и так далее. А никто не жаловался, ты очень много берешь себе. Вот могу нам и 50 дать. Нет. Такого не было, да? Нет. Ну, в самом начале когда-то были об этом разговоры, но я тогда предлагал так: давайте я буду себе тогда 1/3 брать, а вы А две вы трети занимаетесь, берите и да? занимайтесь всем этим организацией. Мудро поступил. Молодец. Такое решение очень хорошее, правильно. Ну, я же не претендую. Давайте вы. Ну что ж, молодец. Хорошо. А давай теперь дальше посмотрим. Вот, ну хорошо, твоя клиника существует, все здорово, отлично, занимаешься разработками, здорово, хорошо. И вот встал вопрос. Зубными делами, конечно, это здорово заниматься, но этими зубами человек должен пищу перемалывать, да? Откуда эту пищу брать, кого снабжать? И не встал ли вопрос, может быть, как-то еще и с другими направлениями объединиться, чтобы стать вот эту вот державную нашу, вот шар такой, да, где вот есть центр сборки и направление. Вот тут у нас стоматология, вот тут у нас танцы, хороводы, тут у нас производство, тут распределение, тут образование и так далее. Вот какие-то мысли уже такого вот масштаба были? Ну, я думаю, что вот как сам человек, потом семья, потом род, потом община, потом народ. Да? Так же самое происходит и в этом плане, то есть в плане деловом. Взял эту задачу, довести ее до конца, чтобы она зацвела, заблестела, тогда можно следующую задачу. Пока у меня эти задачи стоит, я полностью в них погружен. Ну, как-то так. Ну а если кто-то придет и скажет, смотри, у тебя клиника достаточно уже известная, там много сотрудников, приходят люди, а давай мы рядом с твоей клиникой построим, например, кооперативную палатку, ну так, условно так, да, от балды, где вот вас будем снабжать, ну, по договору, там еще как-то, и плюс ко С всему, радостью. мы еще людям, и причем проверенные фермерские С продукты, и по радостью. цене хорошие, и ты готов на это С пойти, радостью, да? конечно. Еще один момент. Очень Я часто. очень часто иду даже по рынку, ну или в магазине. Очень важно, куда я направляю свою энергию. То есть энергия, вот это мои купюры, это та энергия, куда я ее направляю. И я выбираю направление, куда она пойдет. То есть не просто я покупаю что-то, а У я кого попало, отдаю да? энергию. И она за это что-то куда-то идет. Вот нужно правильно выбрать направление, куда идет эта энергия моя. Правильный человек, правильный продукт, да, правильные Конечно, мысли, они должны конечно, складываться вместе. конечно. Вот такой сейчас разговор часто возникает. Мы либо устремляемся зарабатывать деньги и платить зарплату, к примеру, если ты начальник. Начальник, слово начало, да, вот это имеется в виду, глава. Либо давать тот конечный продукт, ради которого человек и трудится. Ну, например, если бы община, либо мое предприятие, ну пока предприятием, да, вот, по сути дела у вас кооператив, по сути Ну да. дела, артель кооператив. Вот если бы мне, например, кооператив выдавал продукты питания, которые необходимы моей семье, мне, да, выдавал бы, например, одежду, ну или приобретал одежду необходимую там на базах, создавал мне возможности транспортировки моего тела, да, в пространстве, там, на работу, с работы, детей моих и так далее. Хорошо бы там оплачивал по договору коммунальные услуги. Вопрос, а деньги-то мне тогда для чего нужны? Ну, какие-то, может быть, мелкие расходы. Итак, если бы у нас, например, зарплата была там, ну, средняя, 50 тысяч рублей, вот этих 50 тысяч рублей, когда мы вот это все вычитаем, остается зарплата, которая на мелочь нужна, ну, в районе там 10 тысяч рублей от силы, да? Потому что все остальное у меня есть, у моей семьи есть. Где жить, как передвигаться, во что одеваться, что кушать, ну и так далее. Дети одеты, обуты, над головой крыша не капает. Вот с этого вопрос. А если мы вот так делаем, то происходит какая-то интересная экономия. Человек тогда, как ты, уже начинает мыслить. Он не просто получил деньги, потом по рынку бегает, где купить, либо там идет какой-то сетевой магазин, а он сразу же здесь на предприятии получает необходимое, и у него не стоит вопрос, чтобы потом тратить время на беготню какую-то. Он получает, да, из зарплаты это что-то будет браться, само собой, но когда какое-то, ну, предприятие поставляет тебе продукцию, там же оптовая цена дешевле получается. И получается экономия и для тебя, и для него. Понимаешь, да? И вот когда мы начинаем все взвешивать, когда происходит артельная такая мелкооптовая закупка и снабжение, то тогда и экономия средств, то есть средства остаются у тебя. Вы их можете потом 20-30% тратить на что угодно. Человек экономит, и он понимает, что о нем заботятся, и ему не надо тратить время на беготню и поиск этих там вонючих пятерочках, уж извините, там всяких Ашанах, на базах их-то искать что-то, выбирать, а ему привозят хорошее. Вот этот шаг, как тут, по твоим разумениям, это перспективное вообще направление? Очень перспективно. Единственное, что вот особенно это больше всего касается продуктов питания. Продукты питания – это животноводство, растениеводство. Очень востребовано, чтобы были такие кооперативы, которые поставляли эти продукты питания городским жителям в обмен на какие-то другие блага. Да? Услуги там, да, Да. общее что-то, да. К сожалению, Пока что я есть, не да. вижу таких, да, кооперативов, которые занимались именно чистой продукцией. Пусть она будет дороже, чем вот эти корейские, там, Китайские, китайские, турецкие. да. Пусть она будет дороже немножко. Но мы, зная, что в духовной традиции выращены эти овощи, там, или хлеб тот же, вот, будем с удовольствием переплачивать, там, даже, ну, дороже брать эту продукцию для себя. Но пока таких вот чистых кооперативов я не вижу. Но опять же, призыв с нашей стороны, друзья, а кто мешает Да, это создать? да. Тем более, что есть соратники, есть единомышленники, мы постоянно пересекаемся, на праздниках Вот с фермером пересекаемся. я разговаривал недавно. Вот у меня друг есть фермер, он выращивает хлеб. Ну, в смысле, зерно. Зерно. Вот. И я ему говорю, фильм «Чистая зеленая», там, потом, где показаны фермеры, которые выращивают по старым технологиям, без гербицидов, пестицидов, говорю, вот Экологически есть же чистая, да? люди, да, экологически чистый хлеб выращивают, потому что в хлебе больше всего сейчас у нас пестицидов, гербицидов и так далее. Но он боится, потому что урожай сразу в два раза, если ничего не сыпать, Два урожай раза сразу в два раза, падает и в цене да, все поднимается. травой зарастает, соответственно, хлеб, зерно в два раза, кто его купит? Вот. Соответственно, вот если вот такое сетевое объединение произойдет и найдутся такие вот сообщества людей, это же, он же тонны зерна выращивает, не просто так, то тогда можно будет ему делать такие вот заказы на чистый хлеб. Ну, это, знаешь, здесь достаточно, мне кажется, просчитать все. Почему? Дело в том, что он же не сам, например, продает конечному покупателю, он куда-то Да, сдает. конечно. То есть сдал, например, там, ну, условно, по 10 рублей за какой-то объем. Что дальше происходит на базе? На базе происходит удорожание, потом средний опт, потом мелкий опт, и до покупателя, либо до пекарни доходит уже не по 10 рублей, а доходит уже по тем же 20, а может быть и 30 рублей, да? Да, ну это зерно вообще до пекарни не доходит, оно в Новороссийск сразу и в Турцию. Ну, И давай. оттуда уже мука пришла. Да. Вот. А если мы понимаем, что мы убираем посредников, даже если зерно на выходе экологически чистое, востребованное, полезное, будет стоить не 10 рублей, а 20 рублей, но у нас здесь есть свой авин, где мы принимаем, Хранилище свой свое. элеватор, где мы принимаем, свой, который не посредники, а свой в нашей цепочке, своя мукомольня, свои производственные цеха, которые выпекают полезный хлеб, то на выходе вот этот хлеб может стоить те же самые 50 рублей, как он Да, стоит в этих, возможно и так. но при этом он будет экологически чистый, нам будет понятно, какая сила туда заложена родовая, что это наша, и причем сбор денег будет происходить вот в этом сообществе, а не тратиться на Турцию, на Китай, на паразитов и так далее. Казалось бы, да, дороже, дороже изначально, а на выходе дешевле и пользы больше. И потом стоит вопрос, а на науку деньги откуда взять? Да вот, вот наша казна, вот отсюда и деньги на науку. Но при этом народ накормлен, накормлен, трудовые места есть, есть. Мы ни от кого не зависим, ни от кого не зависим. А тут и другой фермер подключается с той же самой Да. картофаном, там семечкой, И с лен чем-то еще. посеет. Конопля, лен и так далее. И это наше сообщество. И это уже наши державные уклады. И тут уже можно делать взаимообмен. Хочешь Сибирью, хочешь севером, тебе оттуда это, тебе оттуда. Я всегда на семинарах себе говорю, ребят, у нас не хватает вот здесь просто мозгов и видения. Вам кажется, что это будет дороже. А если вы сорганизуете, это будет в конечном итоге дешевле, выгодней и качественней для всех нас. И вы еще получите то, что нам нужно. Вот этот самый кош, вот эту самую казну народную, которая позволит нам не задавать вопрос, откуда деньги взять, а позволит вопрос, куда деньги направить. Куда? Нам производство нужно. Что нужно? Коноплеводство. Да вот тебе сколько? 20 миллионов? Держи. А тебе что нужно? Я говорю, да сколько ты? 100 миллионов? Держи. Но только отчет правильный должен быть. Да? Не так, что как это раздаем направо сеятели денег и облигаций. А чтобы это опять же был центр сборки, где сидят честные наши родовичи, которые не просто деньги раздают и не воруют, а которые заинтересованы в державности, чтобы каждый род был силен и каждому, ну как это у И нас и было. способные, Да, именно так. И это, чтобы которые могут. совпадало. Они просто кричат. Вот мне кажется, вот такое мышление, если сейчас каждому из нас в голову зайдет, мы очень скоро через это мышление и мировоззрение на правильное поменяем, на то, которое наше родовое, по нашим укладам. Вот чего я всем и желаю. Вот за это и бьюсь. Ну, 13 лет, представляешь, мы вот так тудум, тудум, тудум, вот про это вот разговариваем. И сейчас, мне кажется, пришло время. Нас уже пинками гонит в светлое будущее. Нас уже стреляет, начинает, уже травит. Ну, ребята, ну сколько можно-то? Уже черти вас рогами в светлое будущее гонят. Ну, возьмитесь вы за ум. Ну, объединитесь вы в конце концов. Ну, сколько же нам можно на вас пахать-то? Сколько же возможно хвостами, копытами и вилами в светлое будущее пинать? Просто ведь уже все готово для нас. Ну, я говорю, что опять же, вот этот пласт, это знания. Людям нужны знания. Вот для того, чтобы как это все сделать, как растениеводством заниматься, вот биологически чистым, да, это все же знания тоже утрачены. Вот сейчас посмотри, даже нету семян, не найдешь семян ни гербицид, ни гибридных. Вот, все как бы сложно, но можно найти. Сложно, вот Ну, говорю, можно, но можно, да. вот так вот. Ладно, я благодарю тебя за очень интересный рассказ, потому что вот твой живой опыт – это пример тем, кто сомневается. Говорит, Алексей, ну что ты нам об этом рассказываешь? Ну что там? Ты покажи пример. Вот он пример, вот перед вами сидит. Берите на вооружение и действуйте, потому что от вас, от каждого зависит ваше будущее, будущее ваших детей, будущее нашего общества, будущее нашей страны и державы в целом, и этого земного шарика, маленького такого, который там где-то летит, вот от нас, от каждого зависит. Перестаньте ныть, перестаньте кричать, что от нас ничего не зависит, там и так далее, нас убивают. Вас и будут убивать, если будете ныть. Ну, наверное, так. Ну, конечно же, нужно брать знания, научиться овладеть методологией, как брать знания и учить детей. Образование детям поголовно всем, как мечтал Сталин, 100% высшее образование всем. Вот это нужно, к этому нужно идти, к этому нужно стремиться. Всем Ну, деткам высшее образование обязательно, чем бы они ни занимались. или хотя бы техническое, правильное техническое, а не просто так размазню, когда диплом об одном, а ты там Ну, идешь на конечно, чем другим. конечно. Потому что высшее, может быть, и не всем надо, но вот техническое, которое на уровне высшего, современного, даже бред какой-то современного, оно обязательно нужно. Ну, Хорошо. выше в сталинском Да, да, да, понимании. да, да. Вот я вот это имею в виду. Ну что ж. Мне кажется, те, у кого есть мозги, которые способны воспринимать знания и переводить их в практику жизни, в нашу жизнь. Ну, наверное, все поняли. Насим, я с вами прощаюсь. Благодарю тебя в очередной раз от сердца. Быть добру!